«Ваше Величество!» — проворчал Шико, невольно подняв голову и стукнувшись головой о каменную скамью. «Ваше Величество! Это что значит?» Но в то же время влюбленный вскочил в карету и послышался звук нежного продолжительного поцелуя. «Мардью!» — проговорил незнакомец, оставшийся на улице. «Человек — приглупое животное!» «Пусть меня повесят, если я тут что-нибудь понимаю», — подумал Шико. «Но подождем. Все приходит в свое время тому, кто умеет подождать». «Ох, как я счастлив!» — продолжал, не заботясь о досаде своего товарища, тот, кого называли величеством. «Вентерсангри, сегодня чудный день. Добрые парижане, ненавидящие меня от всей души и готовые беспощадно растерзать меня, если бы они знали, что я здесь». Добрые парижане хлопочут изо всех сил, чтобы очистить мне дорогу к престолу. И сверх того, в моих объятиях женщина, которую я обожаю. Где мы теперь, Добеньи? Когда я буду королем, я воздвигну на этом месте памятник доброму гению Беарнца. Беарнца. Шико не договорил, или лучше сказать, не додумал. Он второй раз ткнулся в то же место тем же местом. «Мы на улице Фернери, Ваше Величество, и здесь нам быть нехорошо», — сказал Добенье, жаловавшийся на предметы, когда ему надоедало ворчать на людей. «Мне кажется, — продолжал незнакомец, — в котором читатели, вероятно, узнали уже Генриха, короля Наварского, мне кажется, что я теперь ясно предугадываю свое будущее. Я предвижу, что буду королем, сильным и могущественным, но, быть может, менее любимым, нежели теперь. О, мой ангел, повторите мне еще, что любите меня. Голос ваш пробуждает сладостнейшие ощущения в душе моей». И Биарниц опустил голову на плечо возлюбленной с чувством, часто овладевавшим им. «О, Боже мой!» — вскричала молодая женщина с боязнью. «Вам дурно, Ваше Величество!» «Этого еще только недоставало!» — недовольно проворчал Добенье. «Хорош солдат! Хорош полководец! Хорош король, с которым делается дурно!» «Нет, милая, успокойся», — отвечал Генрих. «Может ли мне быть дурно с тобой?» «Поистине, Ваше Величество», — сказал Добенье, — «я не знаю, почему вы называетесь Генрихом Наварским, а не Рансаром или Клеманом Моро, колдью. Мне удивительно, отчего вы не живете в ладу с королевой Марго. Вы, кажется, оба порядочно расположены к поэзии». «Эх, Добенье, ради бога, не говори мне о жене. Как раз накличешь беду в Вантерсангри. Она чего доброго сама сюда явится». «Вы верно забыли, что она в Наваре», — сказал Добенье. «Вентерсангри, ведь и я в Наваре, Или, по крайней мере, все думают, что я там. Послушай, Агриппа, ты напугал меня. Садись и едем. Нет, не сяду, — отвечал Добинье. Поезжайте, я пойду за вами. Я буду мешать вам. Или лучше сказать, вы будете мешать мне в карете. Так запри же дверцы, бернский медведь, и делай, что хочешь, — сказал Генрих. Потом, обернувшись к кучеру, он прибавил: Лаврен, ты знаешь, куда ехать. Карета медленно тронулась с места. Добинье последовал за нею, ворча на друга, но заботясь о безопасности короля. С груди Шико спала свинцовая тяжесть, когда они удалились. Он знал, что Добинье не оставил бы в живых неосторожного подслушавшего подобный разговор. «Надобно ли уведомлять Валуа о том, что я слышал?» — спрашивал себя Шико, на четвереньках вылезая из-под скамьи. «Зачем?» — продолжал он, подтягиваясь и расправляя ноги. «Можно ли доносить на двух скрывающихся людей и беременную женщину? Нет, это было бы неблагородно. Нет, я не скажу ему ничего. Да и к чему ему знать об этом? Ведь не он царствует, а я». И Шико весело припрыгнул. «Очень мило смотреть на нежных любовников», — продолжал Шико. «Только Добинье прав. Почтенный Генрих Наварский уж слишком влюбчив. Год тому не более. Он привез с собой эту милашку, беспрестанно падающую в обморок. Но кто эта красавица? Вероятно, Лафосез. При том же, если Генрих Наварский всерьез добивается престола, так он позаботится об уничтожении своих соперников, кардинала де Гиза и моего приятеля, герцога Мейенского, дай-то Бог. Я чувствую особое расположение к Биарнцу, ибо уверен, что рано или поздно, но непременно он сыграет шутку с отвратительным лотаринским мясником. И так решено. Не скажу никому ни слова. В эту минуту нахлынула на улицу толпа пьяных членов лиги. «Да здравствуют католики! Смерть Биарнцу! Ну, костер гугенотов, ну, костер еретиков!» — громко кричала толпа. Между тем карета повернула за угол ограды кладбища святых невинных и исчезла в отдалении улицы Сен-Дени. «Итак, — думал Шико, — я видел кардинала де Гиза, герцога Мейенского, короля Генриха Третьего, Генриха Наварского. Одного принца недостает в моей коллекции, именно герцога Анжуйского. Надобно отыскать его. Куда девался мой Франциск Третий? Я непременно должен видеть моего будущего нареченного и венчанного уже монарха». И Шико направился к церкви Сен-Жермен-Лаксерва.